Эпилог. Джи привел Акилев, прорываясь сквозь белую круговерть. От густого снегопада не спасали ни мощные фары, ни дворники. Видимость была нулевой. И время которого Волкову вечно не хватало, сжалось, спрессовалось под напором этой так не кстати приключившейся метели. Хотя почему не кстати? Зима как-никак на дворе. А от зимы можно всякого ожидать. Утешало одно. В этот ненастный предновогодний вечер дорога была почти пуста. Лишь изредка в темноте появлялись и стремительно пролетали мимо огни встречных машин. Наверное, такие же бедолаги, как он, спешили домой к праздничному столу. Арина звонила трижды с тех пор, как самолет Волкова приземлился в аэропорту. Не то чтобы она нервничала, но в голосе ее Волков чувствовал легкую напряженность. Так бывало всегда, когда Волков отлучался по делам. А отлучался он часто, при его-то работе. И сам он тоже переживал, оставляя Арину с Марусей без присмотра и без защиты. Чувствовал подспудную вину. Беспокойство у них с Ариной было одно на двоих. Волков боялся за нее, она за него. Но с этим ничего нельзя поделать. Арина уважала его право зарабатывать на хлеб с маслом вот таким небезопасным, а порой и не слишком легальным способом. А Волков уважал ее право на независимость. От охраны или хотя бы от охранной системы в доме Арина отказывалась. Полагалась на Блэка и собственные силы. Силы этих нынче хватало с избытком. Будь Арина персонажем одной из своих книг, запросто могла бы носить гордое имя боевой ведьмы какого-нибудь 12-го уровня. Но ее вполне устраивало звание домохозяйки. Называться писательницей она почему-то до сих пор стеснялась. И стеснительность эта Волкова удивляла и умиляла. Женой писательницей он гордился ничуть не меньше, чем женой ведьмой. И его сердце сладко замирало всякий раз, когда в книжном он видел Аринины книги. Не одну и не две, а целую полку. Вот такой она была удивительной домохозяйкой. Часы на приборной панели показывали без 5:11, когда снова ожил телефон. «Волков, ты за рулем?» Отчего-то Арина очень боялась отвлекать его во время езды. Особенно по бездорожью и в ненастье. «Где ж мне еще быть, радость моя?» На душе и в самом деле стало радостно. И празднично. «Лечу на всех парах!» «Волков, не надо на всех парах!» Кажется, она снова за него испугалась. «Лучше мы перенесем Новый год!» В свете фар мелькнул знакомый железнодорожный переезд, и Волков улыбнулся. «Не нужно переносить Новый год, скоро буду!» «Как скоро?» Тут же поинтересовалась Арина. Проехал переезд. Ему не нужно было дара ясновидения, чтобы почувствовать ее радость. Видимо, это особое умение чувствовать свою вторую половинку шло бонусом к семейной жизни. Одним из множества бонусов. Кто бы мог подумать, что их так много? «Как там, Маруся?» Имя дочки Волков придумал сам, еще задолго до ее рождения. В тот памятный день, когда Арина сообщила, что Волкову пора осваивать плетение косичек. «Не спит, ждет тебя, готовит сюрприз. Все, Волков, я побежала. Ирка говорит, что у утки по-французски уже ожоги третьей степени. Бедной птичке нужна реанимация». Голос Арины затух и удалялся. Выключить телефон она забыла, но в тот самый момент, когда Волков собирался отключить связь, в динамике послышался хрипловатый голос Анук. «Мальчик, ты еще здесь?» Анук называла Волкова мальчиком, несмотря на все его протесты. Впрочем, и Митьку Селиванова, боевого товарища Волкова, и вот уже год как Иркиного законного супруга, она тоже называла мальчиком. Похоже, все мужчины моложе 60 виделись ей бестолковыми юнцами. «Я все еще здесь, мадам», — отозвался Волков, съезжая с основной трассы на заметенную снегом дорогу. «Как он?» «Он хорошо. Передает вам привет и большой мешок кофе. У него на днях концерт в Барселоне. Он волнуется». «Это хорошо, мальчик. Спасибо тебе». «Да не за...» Договорить Волков не успел. В трубке послышались гудки отбоя. Анук посчитал разговор исчерпанным. Он не обиделся. За несколько лет знакомства с этой необыкновенной женщиной можно привыкнуть ко многому. И к порошкам, которые она фасовала в пестрые мешочки. Подписывала аккуратным почерком и засовывала ему в карманы, тоже привык. Порошки Волков пару раз уже успел опробовать. Убедился в их эффективности и больше не сопротивлялся. Должны же быть какие-то преимущества в дружбе с такой уникальной женщиной. Назвать Анук ведьмой у Волкова не поворачивался язык. И признательность ее дорогого стоила. Анук была ему признательна. За ту сумасшедшую ночь, когда, едва не подыхая от побоев и еще какой-то неведомой колдовской напасти, Волков вытащил из дубков всех и едва стоящую на ногах Арину и почти неотличимую от покойницы Хелену, и спящего сном младенца Альберта. Как это было, вспоминать не хотелось. Как и про то, каким образом управился с охранниками на воротах. Парни оказались молодыми и резвыми, хоть и не слишком опытными. Одному даже удалось ткнуть Волкова дубинкой в поломанное ребро, после чего серому волку стоило определенных душевных и физических усилий, чтобы не пустить в ход пистолет. Но удержался, с грехом пополам положил охранников голыми руками. Вдвоем с Ариной они вытащили из-за ворота Альберта. Хорошо, что тот спал. Он и спящего-то связал по рукам и ногам от греха подальше. За Хеленой к яме он ходил один, пока Арина с подоспевшими Анук и Иркой грузила Альберта в машину. Его бы воля оставил бы Хелену с Дементьевым, но Арина сказала, что это больше не Хелена, а другой человек. А еще велела забрать шкатулку, спрятанную в корнях старого пня. Про шкатулку Волков едва не забыл, когда, чертыхаясь и пошатываясь, волок неподвижное тело из ямы. Одного лишь взгляда в широко раскрытые, внимательные глаза женщины хватило, чтобы понять, да, это не Хелена. А еще он заметил стоящую на краю ямы женскую тень. Если бы у теней были имена, эту бы звали Хеленой. Вот такие чудеса. Только о чудесах той ночью Волков не думал. Он думал, как бы не подохнуть прямо на полпути под тяжестью, казавшегося хрупким, а на деле такого неподъемного тела. А потом уже у самых ворот, передавая не Хелену на руки Анук и Ирке, вдруг понял, что тело его болит самой обыкновенной, понятной болью, что вот эту почтенного возраста даму, опирающуюся на элегантную трость, зовут Анук, а рослая блондинка с роскошным бюстом – Ирка, лучшая Аринина подружка и его, Волкова, давняя знакомая. Он отключился в тот самый момент, когда понял, что помнит все, ушел в мир беспамятства счастливым человеком. Волков пришел в себя в тихом загородном доме и сразу же увидел Арину. Она дремала в придвинутом к кровати плетеном кресле. Но стоило только шелохнуться, встрепенулась и открыла глаза. «Привет!» Взгляд ее был настороженный, совсем не сонный. В лицо Волкова она всматривалась с напряженным вниманием, словно чего-то боялась. «А тебе идет стрижка, но длинные волосы мне все равно нравятся больше». Он попробовал сесть, но застонал от боли в груди. Забыл на радостях про поломанные ребра. «Хорошо». Арина дернулась было, то ли помочь, то ли поддержать, но замерла. «Передумала? Испугалась?» «Я отращу волосы». «Для меня?» «Если женщина обещает мужчине, что отрастит ради него волосы, это дорогого стоит. Это почти как признание в любви». «Для тебя». На ее бледных щеках вспыхнул болезненно яркий румянец. «Если захочешь». «Я захочу». Все-таки Волков сел. Плевать на какую-то боль. Когда речь идет о таких серьезных вещах. Чего? Всего. Всего, что по списку прилагается, хочу. Коня, полцарства и королевишну в жены. Первые два пункта можно опустить. Королевишны нет. Она продолжала всматриваться в его лицо. Очень внимательно, серьезно. Согласен на ведьму. Все-таки он болван. Кто же так признается в любви? Вот сейчас она возьмет и обидится. Не обиделась. Улыбнулась нерешительно, а потом вдруг сказала. «Андрюша, ну сколько можно?» И Волков понял, что больше никак нельзя, что и так слишком долго, непростительно долго отмахивался от собственной судьбы. И, наплевав на боль в ребрах, притянул Арину к себе, чтобы она не исчезла, осталась с ним навсегда. И она, слава богу, не сопротивлялась. Обвила шею руками, прижалась всем телом и разревелась. Сквозь всхлипывание Волков услышал что-то про рысь, которая волку не подружка. И целуя Арину в соленую от слез щеку, он от всей души согласился. Хватит рыси ходить в подружках, когда у волка до сих пор нет приличной жены. Снова получилось не слишком романтично. Без цветов, припадание на одно колено и колечко с бриллиантом. Но счастье от этого не убавилось. И даже ребра перестали болеть от избытка эндорфинов и прочих вскипевших в волкеве гормонов. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в комнату не вошла Анук. О самочувствии не спрашиваю. Сказала она вместо приветствия. «Вижу, что полегчало». Арина, испуганно шмыгнув носом, хотела слезть с кровати, но Волков не отпустил. «Без пяти минут жена, чего стесняться?» И во взгляде Анук ему почудилось одобрение. Может, и была она ведьмой старой закалки, но вот взгляды имела весьма прогрессивные. «Я женюсь», — сказал Волков на всякий случай и улыбнулся Анук, самый обаятельный из своих улыбок. Вот только из-за разбитых губ получилось кривовато. «Женись, мальчик», — разрешила Анук. «Давно пора. Только дело нужно довести до конца. Ему казалось, что все самые важные дела уже закончены, но под строгим взглядом Анок эндорфины и прочие гормоны схлынули, зато вернулись память и здравый смысл. Дел еще оставалось выше крыши. «Даю вам 15 минут, а потом жду к столу. Мальчик, ты любишь кофе?» «Люблю, мадам». «Значит, 15 минут». Анук усмехнулась и вышла из комнаты, деликатно прикрыв за собой дверь. Завтракали вчетвером. Волков, Арина и Анук с Иркой. За чашкой кофе, приправленной странной папироской, Анук держали военный совет. «Тебе нужно в больницу». Ирка выглядела усталой и невыспавшейся. На Волкова она смотрела с подозрением. На Анук вопросительно. «Кому?» Спросил Волков, украдкой поглядывая на свои распухшие пальцы. «Тебе! Для начала сделать рентген, и УЗИ брюшной полости не помешало бы». «Со мной все в порядке». «Это тебе только кажется. Ты себя в зеркале видел, циклоп?» Волков не стал спрашивать, почему циклоп. Ирку и остальных прекрасных дам он видел лишь одним глазом. Второй заплыл. «И эта женщина...» Ирка запнулась. «У нее пуля в голове, понимаете?» «С ней ничего плохого не случится. Больница ей нужна еще меньше, чем ему». Анук указала подбородком на Волкова. «У нее пуля в голове!» — повторила Ирка. «Ну и что? С пулей в голове тоже живут. А она очень живучая». «Почему?» — спросил Волков. «Потому что она такая же, как я и Арина. Она особенная. Прожила тенью, проживет и с пулей. Отлежится пока у меня, а там решим, как ей быть». «Она хочет во Францию», — подала голос Арина. «У нее там правнучка и старый друг. Я только не знаю, как она адаптируется к современной жизни». «Хорошо адаптируется», — отмахнулась Анук. «Она же не на облаке все это время пребывала, а среди обычных людей. Все видела, все слышала, училась помаленьку. Не бойся за нее, девочка, она справится». «А как Альберт?» «У тебя получилось. Не знаю как, но получилось. Он больше не мучается этим своим зудом. Теперь ему придется начинать жизнь с чистого листа, в незнакомом месте, но это лучше, чем сумасшедший дом. Память и раскаяние останутся с ним навсегда. Без них все было бы слишком просто. Такое чудо не под силу даже лучшей из нас». «И он больше не опасен?» – спросила Ирка и поежилась. «Не опасен». Голос Анук звучал уверенно, и Волкову захотелось поверить. «Но ему понадобятся новые документы и дом в тихом месте, лучше за границей». Она испытующе посмотрела на Волкова. «Сделаю!» Он кивнул. «А Лизе?» Спросила Арина, и он не сразу понял, о ком речь. «У Лизы есть документы». Анна глубоко затянулась сигаретой. «Теперь она Хелена, дама самостоятельная и весьма состоятельная. С выездом за границу у нее не должно возникнуть проблем». «Они возникнут», вмешался Волков. «Когда станет известно о том, что случилось в Дубках. Поэтому ей тоже нужны новые документы. И деньгами Хелены она воспользоваться не сможет. Но в той шкатулке, что я нашел под пнем...» Он многозначительно посмотрел на Арину. «Драгоценностей хватит не на одну безбедную жизнь». «Тогда займись этим, мальчик», — ласково попросила Анук. И Волков не сумел ей отказать. Устроил новую жизнь и Хелене, которая называла себя Лизой, и с поразительной для 130-летней дамы легкостью управлялась со всеми современными гаджетами. И Альберту, который почти не разговаривал и целыми днями играл на альте. Чертовски красиво играл, проникновенно. А потом он устроил собственную жизнь, максимально комфортную, в пряничном домике с любимой женщиной и ее призрачным псом. Стоило подумать о Блэке, как на пассажирском сиденье сгустилось, обретая собачий силуэт серая тень. С каждым прожитым месяцем Волков видел Блэка все отчетливее и отчетливее. «Привет», — сказал он и протянул руку. Кончики пальцев привычно закололо, когда он дотронулся до загривка призрачного пса. «Арина послала за мной присматривать». Блэк мотнул головой. Уперся передними лапами в приборную панель, внимательно всматриваясь в снежную круговерть. «Значит, будешь штурманом», — усмехнулся Волков. К дому подъехали без 11:12. По заметенной снегом дорожке вишневого сада бежали с Блэком наперегонки. Волков успел в который раз подумать, что нужно расширяться. Втроем в пряничном домике становилось тесновато. Арина в меховой тужурке, наброшенной на плечи, ждала их на крыльце. Почувствовала Блэка или его родного мужа? Волкову хотелось бы, чтобы его. Обнимать ее, горячую, разрумянившуюся после реанимации утки по-французски, сладко пахнущую, было невероятно приятно. Что уж говорить про поцелуи. «Успел». Одной рукой Арина обхватила его за талию, второй поймала Блэка за ошейник. «Пойдемте». В гостиной, по случаю праздника, украшенной гирляндами и еловыми лапами, горел камин. За накрытым столом чинно сидели самые дорогие для Волкова люди. Анук и Ирка с мужем Митькой Селивановым. Кто бы мог подумать, что у Волка-одиночки как-то в раз появится столько близких. Сказали бы ему об этом еще лет 5 назад, не поверил бы. А теперь вот. Анук приветствовала его царственным наклоном головы, но во взгляде ее черных глаз горела сдерживаемая радость. У Анук, старой одинокой ведьмы, тоже появилась семья. Она понимала Волкова, как никто другой. Ирка, глубоко беременная, а оттого неповоротливая и неуклюжая, бросилась обниматься. Обниматься мешал ее необъятный живот, но Ирку живот нисколько не смущал. А Митьку, уже морально готового к радостям отцовства, так и вовсе умилял. С Митькой поздоровались безо всяких этих дамских штучек, ограничились крепкими рукопожатиями и только им одним понятными заговорщицкими перемигиваниями. В дамском царстве Митька не то чтобы загрустил, но малость притомился, и появлению блудного товарища был рад несказанно. Кивком головы указал на литровую бутыль вискаря, которую специально пёр из Лондона. А Волков запоздало вспомнил про лежащий на заднем сиденье джипа хамон, который тоже специально пёр, только не из Лондона, а из Барселоны. Митька был знатным гурманом, и хамон должен оценить по достоинству. За столом не хватало единственного и, пожалуй, самого главного члена их дружной компании. Маруся, похоже, папку не дождалась. Уснула. Арина чмокнула Волкова в небритую щеку, указала на глубокое кресло, в котором, свернувшись калачиком, спала Маруся. «А как же обещанный сюрприз?» Сказать по правде, сюрпризов от трехлетней Маруси Волков с недавних пор слегка опасался. Последним сюрпризом был устроенный в ноябре фейерверк. Шаровые молнии у дочки получались мелкие и разноцветные, как елочные игрушки. Они взлетали высоко в вечернее небо и уже там рассыпались на тысячи звезд. Маруся смеялась и хлопала в ладоши. Блэк наблюдал за фейерверком с невозмутимостью сфинкса. Волков растерянно улыбался, а Арина покрепче сжимала веретено. Наверное, готовилась принять меры, если Марусина забава выйдет из-под контроля. Во взгляде жены было растерянное удивление и еще, кажется, тревога. Свою маленькую дочку ей отныне приходилось обучать не только чтению, рисованию и пению, но и технике безопасности. Волков подозревал, что к обучению уже подключилась и Анук, потому что Маруся с интересом присматривалась к растущим в саду травкам, а иногда озадачивала его незнакомыми латинскими названиями, в звучании которых чудилось что-то аптечное. Но на сей раз сюрприз был не столь экстремальный. В руке спящая Маруся сжимала листок с нарисованной на нем неуверенной детской рукой картинкой. Тетенька из косой до пола, веретеном в руке и в треугольной юбке. Надо думать, была Арина. Дяденькой футуристических пропорций в коротких штанах Волков. Девочкой с хвостиками верхом на неведомом черном звере сама Маруся, оседлавшая Блэка. Все эти прекрасные и, несомненно, дружные персонажи расположились на фоне большого двухэтажного дома, в абрисе которого Волков безошибочно узнал дом своей мечты. Тот самый, который строил для Арины и Маруси вот уже 5-й месяц. «Вот сюрприз так сюрприз», – прошептал Волков, осторожно целуя дочку в щечку. «Да, Маруся так и сказала, что это твой сюрприз». Арина посмотрела на него с нежностью и спросила. «Волков, нам пора готовиться к переезду?» «И ничего от вас, умниц-красавец, не скроешь», – шепнул он и подхватил смеющуюся жену на руки. «Завтра же едем смотреть». «Вишневый сад?» «Будет». «Камин?» «Уже есть».